Матерь Агни-йоги. Имеем пример того, как, не ощущая никакого подъема и вдохновения, можно к ним на поклон не ходить, можно без них обойтись. Можно, устремив все сознание к фокусу света, вибрации его воспринять и взять твердой рукою то, что по праву принадлежит сознанию, удержавшему равновесие. Можно страдать и иметь тяжкие переживания в полной разбросанности чувств и хаос в сознании. Но можно страдать и в равновесии полном. Равновесие совсем не означает бесчувствие, одеревенение. Наоборот, при равновесии духа особенно обостряются восприятие и чувствование, но дух остается непоколебим. Отсюда непобедимая мощь силы равновесия. Дух не сломим, дух, утвердившийся в равновесии, победитель.